Братья и сестры, слава Господу, что мы имеем такое общение. Я рад, что вижу здесь братьев, сотрудников, с которыми мы вместе труд совершаем на Ниве Божьей. И рад, что здесь помощницы наших братьев. И рад, что здесь моя помощница. Мне часто на служении приходится одному бывать, а она в тылу. А здесь мы можем вместе быть и порадоваться о Господе нашем, порадоваться о церкви, о братстве, о делах Божьих и о природе, обо всем, что Господь в нас делает, в нашей жизни творит. Я прочитаю текст, и потом еще некоторые тексты. Книга Псалтырь, 47-й Псалом, 2-4 стих. «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его». Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. И 41-й Псалом, 10 стих. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья и сестры, я хочу сегодня порассуждать, обратить наш взор на нашего Господа, на Его деяния в жизни семей служителей, мужей веры, тех, которые стали сосудами Бога в исполнении намерений Божьих на земле по созиданию Царства Божьего. Это разносторонние переживания, которые испытывают семьи рабов Господних. И очень важно нам посмотреть, что Господь принимает прямое и сердечное участие в жизни каждого служителя его семьи. И здесь мы прочитали, что Господь в жилищах ведом как заступник. Как хорошо, чтобы в наших жилищах, где мы живем с нашими семьями, чтобы мы знали Бога как заступника. Ведом, то есть знают его как заступника. Заступник – это тот, который в нужный момент, в трудный час жизни придет на помощь, вступится, защитит, поддержит, поднимет, окажет помощь, содействие, с врагом поговорит конкретно, и это утешает и поддерживает нас. Вот посмотрите, друзья, одна ситуация – чисто житейская ситуация, которую мы находим в книге «Бытие», в жизни, в семье великого мужа веры Авраама. Этот человек имел от Господа обетование, он согласился ответить на призыв Божий верою и пошел, не зная, куда идет. И когда у него в семье были длительные переживания по поводу, что долго не исполняется просьба и молитва, и обетование Господа о наследнике. И так случилось, что Сара предложила ему служанку в жену, говорит, от нее будем иметь наследника, Слово Божие не может же нарушиться. Если он сказал, в семени твоем благословятся все народы, значит, так оно будет. И если я в таком возрасте, что не могу уже иметь детей, вот есть помоложе служанка будет иметь детей. Авраам женился на ней. И вот мы находим такую ситуацию. 16 глава Бытие, 7 стиха. «И нашел ее ангел Господен у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. И 15 стих, Агарь родила Аврааму сына. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Братья и сестры, вот в этом тексте Господь конкретно выступает как заступник, защитник, и в тяжелейшем состоянии упадка и духовных, и физических сил Господь находит эту Агарь. Посмотрите, как Господь к ней обращается. Он говорит, вот ты беременна. Что это нам открывает о Господе? Это открывает то, что Господь знает, когда Он посетил жену, и она имеет под сердцем ребенка. Господь знает, что это, какие это переживания. Он знает, какие это вызывает мысли, волнения у жены, имеющей дитя под сердцем. Посмотрите, друзья, вот ты беременна. Почему Господь так начинает разговор? Для беременной женщины находиться в пустыне, вдали от минимума удобств и защиты, это неподходящее место. И Господь позаботился, чтобы беременная, она находилась как раз в том защищенном месте, а это как раз дом. И Он говорит, вот ты беременна, ты родишь сына. Господь знает пол ребенка. Господь знает, какое имя будет. Ты наречешь ему имя вот такое. Господь знает его судьбу. Друзья, как это утешает? Господь знает судьбы наших детей. Что будет впереди? Руки его на всех и руки всех на него. Это будут войны, это будет борьба. Но Господь сказал, будет многочисленно его семя. Как это утешает, что Господь это знает. Некогда Давид, мы читаем в Псалтыре 138 Псалом, с 12 стиха, как он здесь описывает эту ситуацию. «Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я был созидаем в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». Братья и сестры, вот восхищение Давида. Он хорошо понимал, что даже зародыш видит Господь. Он знает все дни, они уже записаны для него. Друзья, как мы можем, вот кто помоложе, сестры, которые еще имеют это великое служение от Господа, принять дитя, родить, воспитывать и привести к Господу. Это утешает. Я помню, когда в нашей семье Господь посетил скорбью, когда у меня болезнь тяжелая приключилась, почки отказали, и 4 месяца в больнице под капельницами, вот, на гормональную терапию назначили лечение такое, 16 таблеток преднизолона в день, а это дело, ну, весьма серьезное. Врачи сказали, что выбирай из двух зол меньшее, или гормональная терапия, а это очень опасно для здоровья, или усыхание почек, воспалительный процесс, быстро уничтожит почки и смерть. Вот выбирай. Ну, выбрали как бы меньшее зло. Но врачи сказали, детей больше нельзя иметь, потому что такую терапию проходить, дети могут уроды родиться. Что вы себе думаете? И веруя Господу, что Он заступник, что Он видит зародыш, Он видит все, у Него записаны все дни, назначенные, доверили и этот вопрос Господу. В то время у нас уже 9 детей было, когда мы имели эти переживания. Вот. И Господь подарил нам за годы болезни еще 4 деток. И все здоровенькие, и развитые. И удивительно, вот мы в семье удивлялись, как вот нам пророчили уродов, а ребенок, ему 5 лет, а он на руки становится и от пола отжимается вверх ногами. И мы удивлялись, как это может быть, что вот Господь вот так постыжает умствование неверующих людей. Нам пророчили, что они неразвиты будут, а он в 6 лет до миллиона считает. Разобрался, сосредоточился, как это, что, зачем, и он считает, и даже научился до школы умножать. Это мы Бога благодарили, что Господь веру и упование не оставляет просто так. Наш Господь ведом, как заступник, Он заступится, и когда здоровье слабое, и когда переживания различные. Господь говорит, вот ты беременна. Друзья, это должно утешить каждого, каждую мать, каждую сестру, что Господь это понимает и взвешивает. И еще здесь мы находим мысль такую, что Господь говорит, услышал Господь страдание твое. Казалось бы, никому нет дела до этой служанки. Она где-то там в пустыне, изнывает, мучится, идет не весь куда. Может, она в Египет шла, может, мы не знаем, куда она шла. Но она убежала. И Господь к ней обращается. Я увидел страдание твое. Вот в наших семьях мы тоже переживания имеем. И Господь их взвешивает. И Он знает. И Он знает, мы иногда бежим от этих скорбей и страданий, веры не достает, упования не достает. А Господь учит нас, чтобы все доверить Богу. Агаре Господь говорит, возвратись на место твое. Возвратись. Это символически. В нашей духовной жизни нам нужно находиться на том месте, где нас Господь поставил. Если это сестра, значит у нее есть место. Помощница мужу. У нее есть место, как написано в книге пророка Исаии, кажется, посмотрите на Авраама, отца вашего, и посмотрите на Сару, родившую вас. Его служение, он как отец, как патриарх, посмотрите на Сару, она мать, она родила вас. Это служение великое. Вы знаете, вот нас служители узнают даже потому, у кого большая семья. Я недавно вот был на прошлой неделе в поездке по Западной Украине, там посетить некоторые церкви, лагеря семейные, молодежные. И водитель молодой, который вез меня на служение с одного места на другое, в населенном пункте превысил скорость. Ему гаишник показывает радар, говорит, здесь 60 надо ехать, ты 90 ехал. Все, будет штраф, и это неприятно, и водителю, и расходы большие. Я помолился, думаю, надо вступаться за брата. Выхожу я на улицу с машины, подхожу к этому инспектору и говорю ему. Я говорю, вы правильно сделали, что остановили его. Он действительно нарушил. Вы сделали правильно. Но я вас попрошу, я служитель церкви. Мы очень торопимся на служение. И поэтому вы простите, мы будем поосторожнее стараться вести машину. А документы покажешь, что ты служитель? Я говорю, у меня с собой нету документа такого, но у меня есть паспорт, а у пастора всегда большая семья. Открываю паспорт и показываю ему 13 записей. Он посмотрел. Лучшее удостоверение. Ну, езжайте, только осторожно. И Господь помог брата выручить в этой такой неприятной ситуации. Вот Господь всегда помогает нам занять то место, которое защищенное место. Возвратись и покорись Госпоже. Вот и для сестер, служителей, очень важно быть послушными в доме своем. Ведь за нами, знаете, как наблюдают? Вот где только жена служителя появится, все знают, это жена Виктора Кузьмича, или там брата Александра, или Сергея Федоровича, или еще кого-то. Все сразу наблюдают. В моей церкви за моей женой тоже сильно наблюдают. И каждый шаг, каждое слово все взвешивают. И я скажу, Господь, заступник наш, там, когда мы занимаем то место, где мы должны занимать. Даже вот такая деталь. Однажды было служение, и у нас в церкви. После служения подошли люди, там вопросы мы порешали, и уже все вопросы разрешились, все разошлись. Мы с женой практически последние остались, она меня ожидает. А тут стояли одна семья недалеко. Ну, и когда уже все служения закончились, жена говорит, ну что, ты свободен уже, пойдем домой. И это быстренько все было зафиксировано. И говорят, жена командует. Представляете? Вот такая, кажется, мелочь. Все это было преподнесено, и уже оно где-то так преподносится, что жена, значит, забрала с молитвенного дома. Хотя это было уже далеко после служения, полтора часа спустя после собрания, уже людей в церкви не было, но кто-то рядом это услышал, приглашение жены, чтобы пойти нам домой, обедать уже, и все. Все, вот такие моменты. Поэтому для нас, сестры, братья, вот каждому занимать свое место, это прекрасно. Покорись. Вот женам служителей нужно отличаться чем? Это послушные жены в своих семьях. Это хороший пример для всех сестер в церкви. Я скажу, там, где вот наблюдаю, жена служителя послушна мужу, это каким-то образом передается и на других сестер в церкви. Вот как-то это они наблюдают, и это передается. И хорошая атмосфера тогда создается в поместной общине. Поэтому вот это утешительно. Господь говорит, вот ты беременна. Это Господь взвешивает. Все эти скорби, недомогания, токсикозы, эти все переживания по поводу будущих родов, и все, это все Господь знает. Господь знает насмешки, которые даже плотские верующие высказывают вот, в адрес многодетной матери, жены служителя. Эти насмешки есть и в адрес служителей. В одной церкви служители, жена служителя забеременела тоже, 10-й или какой ребенок по счету, не помню. И когда это узнали в церкви, некоторые плотские сестры в адрес служителя упрек. Пожалел бы свою жену. Жалко, конечно, кто так думает, что беременность – это признак того, что муж не жалеет жену. Это неразумно, и это по-мирски. Где-то люди не преобразовались обновлением ума своего, и поэтому такие понятия. Мы должны сами понимать, друзья, и в церковь внести такое понимание, что дети – это наследие от Господа. Как Библия это преподносит? Может, не всем Господь дал одинаковое количество детей. У кого-то со здоровьем проблемы, у кого-то меньше, у кого-то больше. Кто-то, будучи в мире еще до уверования, ну, неправильно относились к этому вопросу. И поэтому сегодня меньше детей. Но мы здесь не судим. Мы понимаем, что это бывают разные причины. Но планирование семьи, мы понимаем, это грех. Это не есть путь веры. Это то, что лишает семью благодати Божией. Мне пришлось быть вот в церкви брата Вани Кравченко, когда он еще был в другой общине. Там трудности большие возникли. Это не нашего братства община. Вот. И когда мы пообщались там, вот идет собрание, у них было там, кажется, 160 членов церкви, да? Примерно так. Я посмотрел, детей в собрании почти нету. Вот сидит несколько буквально. Я у пресвитера спрашиваю, а где дети ваши? Почему нету детей в церкви? Ну и они признались, что лет там 10 или 14 назад пригласили они с Америки богословов этих американских, которые провели фундаментальные такие беседы о планировании семьи. И народ уверовал, сильно уверовал в это. И начали планировать. В результате детей больше в церкви не было. Те, которые молодежь остались, в мир ушли. Еще которые остались, в какую-то молодой там лидер увел, то ли в харизматы, то ли куда-то он их увел из церкви. А те, которые остались, переженились. Но у них тоже несколько семей, детей нету. Они уже хотят иметь детей, но им Бог и одного ребенка не дает. И они молятся, просят, а нету детей. Почему? Они спрашивают, почему? А я думаю, надо еще родителям каяться за то, что они этот вопрос не доверили Богу. И потом Господь милость может окажет, чтобы увидеть внуков, подержать на руках и порадоваться. Вот, друзья, как этот вопрос важный, чтобы в таких семейных вопросах мы доверились Богу. Он заступник. Когда вот в нашей семье было такое трудное положение, что дети рождаются, а жилищные условия трудные, потому что не было нормально, где разместить детей. Дети приходили, садились на пол, портфель на колени и учили уроки. Потому что 8 школьников и негде даже всем стол найти, чтобы получить уроки. Вот. И молились об этом, чтобы Господь усмотрел эти жилищные вопросы. Однажды мы в лагере были в семейном, и в кругу, или в молодежном, не помню в каком лагере, в кругу братьев я поделился, говорю, будем начинать строить жилье. Ну, а у нас есть братья, которые строители там, и они взвесили, брат, а исчислить издержки? Издержки исчислить. Я говорю, я буду дом верою строить. Братья улыбнулись, ну да. Для войны нужен совет и сила, для стройки надо что-то, чтобы было, исчислить надо. А нету исчислять, потому что 8 лет на инвалидности был, и какие там, и чего там исчислять. Но начали строить, фундамент стянули, сделали. Господь усмотрел. Программа была президента «Зигри любовью дитину», и согрели. И построили дом двухэтажный, хороший, новый. Мы имеем жилье и для себя, и для гостей теперь. Вот. Соседи насмехались. Куда вы их нарожали? Где вы их спать ложить будете? Что вам? Бог с неба опустит дом. Что вы делаете? И все такое. А Бог взял и спустил с неба дом. Так вот и случилось. Это путь веры. Хотя некоторое время приходилось и трудности испытывать всякие. Вот, утром очередь в санузел, потому что совмещенный санузел, а 15 членов семьи, это непросто бывает. И некоторые затруднения. Но я скажу, друзья, Господь заступник. Он вступится всегда и все видит. Вот еще один текст я прочитаю. Книга чисел, 12 глава. Известный для нас текст с 1 стиха. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Посмотрите, друзья, заступник здесь вот рядом находится. Когда на семью упреки, на семью служителя упреки, за жену или еще за что-то, вот, упреки идут конкретные. Казалось бы, от духовных людей, казалось бы. Мариам это была, знаете, пророчица, она там такие хороводы водила, она там так пела и бряцала Господу, да. А теперь на помазанника Божия упреки вот такое. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариаме, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слово мое». Это речь Бога, это Бог конкретно вступается. Он ставит их перед своим авторитетом. «Я Бог, мое слово, теперь слушайте, я последнее слово скажу». Моисей не оправдывался, Моисей не говорил в свою защиту, он кратчайший был человек. «Я за него скажу, я вступлюсь». И все. А когда Бог поставит перед своим лицом и заговорит, это страшно. Это страшно. И сказал: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом, а Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе». И дальше здесь просьба к Моисею: «Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец». И возопил Моисей к Господу, говоря: «Боже, исцели ее». Еще одна сфера и одна ситуация в жизни семьи служителя, где Господь наблюдает и заступается, это когда на семью служителя идут упреки от верующих людей. Упреки незаслуженные. Есть упреки заслуженные, как это было в семье Илия, священника, когда сыновья его нечестие такое творили в Доме Божьем, в скинии, и отвращали народ от жертвоприношений, а он не обуздывал их. Упреки были заслуженные, конкретно. Господь ему сказал: «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» То есть на первое место Илий поставил сыновей своих, а не Господа и его дело. И за это получил серьезное порицание, обличение, и суды последовали за этим. А вот в случае с Моисеем, его семья, ведь и жена пострадала, братья и сестры, не так ли? Упреки были за жену, а жена, я думаю, это знала и слышала. И думаю, что ей нелегко было это переживать и это воспринять, что те, которые родственники, и те, которые на таком положении, Аарон первосвященник, и от них услышать упреки, как это больно бывает слышать. И сегодня в служении, если упреки идут служителю ответственному, от тех, которые тоже могут быть служителями, но поступили не по любви, поступили не по духу, и упреки за то или за другое. Часто за этими упреками кроется, знаете что, борьба, чтобы первое место в церкви иметь. Борьба за то, чтобы более ответственное служение иметь. И для этого нужно кого-то унизить, а себя возвысить. Это недостойно христиан, особенно если это служители. И что сделал Господь? Посмотрите, как Бог конкретным образом заступился за Моисея. Правда, я думаю, если бы Моисей сам стал защищать авторитет своей семьи или жены, или себя, то думаю, что, может быть, Господу посложнее было бы. Может быть, он стоял в стороне бы и дал возможность Моисею убедиться в том, что у него не получается защитить себя и заступить авторитет своей семьи. Но Моисей поступил разумно. Он стал в сторону. И написано: кратчайший из всех человеков. Даже речи оправдательной не последовало. Библия не зафиксировала этой речи. И здесь написано: внезапно явилась слава Господня. Господь встал и сказал: позовите сюда. Позовите. Вот это серьезно. Если Бог позовет и призовет к ответственности, это будет внушительно. Там суды Божьи последовали. Мариам покрылась проказой. Моисей повел себя великодушно в этой ситуации. Он вступается за тех, которые больно делали его семье, его жене, а он берет и молится: «Господи, не попусти, чтобы она была вот в таком состоянии. Помилуй». И Господь ответил, когда положенное она понесла. Братья и сестры, это действие Бога, как заступника. В нашей жизни много такого бывает. Служителям приходится трудиться, быть в среде народа Божьего, всегда на виду быть. Иногда ошибки бывают. Ошибки, которые нужно бы исправить, но не в таком плане, что достойны такого порицания, как сделали Моисей, это Мариам и Аарон. И это нужно перенести. Любить этот народ, как Моисей любил, что ему помогло доверить этот заступник? Он любил народ и дозволил, пусть Бог вступится за меня. Это правильная позиция. Если мы сами начинаем за себя заступаться, выгораживать, где-то семью свою защищать, а если еще обоснованные вот эти нарекания, друзья, это не будет в честь. Лучше конкретно попросить прощения, коротко, и ничего не оправдываться. Это поможет избежать дальнейших трудностей. На семью служителей немало бывает нападок и со стороны внешних, не только со стороны плотских верующих, но и со стороны неверующих. Мы знаем, и из Писания это много, и знаем в нашей жизни, сколько такой борьбы было. Я один маленький пример из своей жизни поделюсь. Однажды так случилось, что пришлось благовествовать и одну душу привести к Господу. Она была сама из кавказской национальности, есть кавказской национальности. И когда она изменила мусульманскую веру, а та религия, которую они исповедовали, она была крайне мусульманская. Там у них есть разные направления, и есть такие, знаете, их называют ваххабисты. То есть это, такие, знаете, фундаментальные, или как их назвать, они настолько фанатичны, что идут за Аллаха, там жизнь отдают, обвязывают себя гранатами, там теракты делают, люди просто водимые злыми духами, очень многие. И когда эту сестру Господь освободил, она тоже очень связана была, ее родственники решили кровную месть сделать моей семье. Они узнали, что я ее пригласил в собрание. А еще она имела неосторожность, сказала им, что за нее постились и молились, и служитель молился, чтобы она свободу получила. Они это по-своему поняли, что как бы я ее заколдовал. Они на своем языке это все понимают. Они применили свое колдовство, пригласили муллу, и там, сделали на ее обручальном кольце, там на арабском написали заклятие, там все такое. Вот. Но это не сработало. Они тогда попытались шантажом. Ее муж пришел, чтобы зарезать меня. Вот. Было вечернее собрание осенью, темно на улице. Он меня вызвал на улицу, а наш тогда место собрания было за городом, где, такое пустынное место, и там, никто не придет на помощь. Вот. И он целый час пытался зарезать, а церковь молились на коленях стояли. Не получилось. Они тогда попытались еще одну попытку, чтобы взять детей моих в заложники, четверо старших сыновей, и сделать им обрезание по мусульманскому обычаю, посвятить их в мусульманство. Они для этого прислали человека, то есть тот, кто эту акцию организовал, он приехал с Кавказа, такой мрачный тип, и он несколько раз пришел на собрание для того, чтобы узнать, когда мы приходим на собрание, когда уходим. Вот. Мы ничего не знали, что это происходит. Потом мы через год узнали. Вот. Они запланировали, чтобы забрать в заложники детей и через это вернуть назад, ихнюю единственную сестру, вернуть в мусульманство. Потому что, получается, мы навлекли позор на их родство. И они это простить никогда не могут. Это кровная месть и все. Только так. И они, организовали поездку сюда, на Украину, оружие взяли, все, что нужно, и выехали. Выехали, мы тоже этого не знали, потом узнали. Но Бог заступился конкретным образом. Они на границе встретились с другой группировкой бандитской, и там потеряли деньги, потеряли, оружие, и вынуждены были возвратиться. Потом уже мама этой сестры позже рассказала. Вот. Но они это не оставили, затею. И они решили, что все-таки они должны кровную месть сделать. и сделать это ради Аллаха. Вот так. Господь опять вступился. Ее родной брат, который организовал это все, попадает в автокатастрофу на Кавказе, насмерть. Его похоронили. Это дело все равно не оставили. Остается двоюродный брат ее, который страшный, ну такой, знаете, диверсант. Они там вот это посты ГАИ взрывали, расстреливали. Они там такие, ну, делали террористические акты такие. Ну, люди вообще безжалостные. Им ради Аллаха они что хотят сделать. Вот. И теперь этого человека тоже на 25 лет в тюрьму посадили. Они расстреляли пост инспекторов ГАИ, и его, значит, посадили. Остался еще один, пока на свободе. Но я верю, что и от этого Господь защитит. Наш Господь ведом в жилищах, как заступник. Если поношение какое, если неприязнь, если упреки, Господь ведом, как заступник. Друзья, как это утешительно, как это вдохновляет, невзирая ни на что, трудиться. Когда, как вот в народе говорят, по рукам бьют, мы не должны на это смотреть. Нам нужно идти и делать дело, к которому нас Господь призвал, совершать служение. Еще один текст я прочитаю, мы помолимся. Это текст, который записан, вторая книга Царств, 7 глава, с 25 стиха. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое Ты изрек о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим. Так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилю, открыл рабу Твоему, говоря, устрою Тебе дом, и раб Твой уготовил сердце свое, чтобы молиться Тебе такую молитвою. Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твою, и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки». Братья и сестры, дом служителя – это особое попечение Бога, потому что Господь говорит, что Он бодрствует, и касающийся вас касается зеницы ока Моего. И вступится Господь в нужный момент, когда это потребуется. В этом тексте мы видим, что молился Давид и просил, чтобы дом его всегда был пред лицем Господним. Я думаю, это и наше желание, чтобы наш дом был благословенным и был пред лицем Господним. И он молился об этом. Хорошо и нам об этом помолиться. И возблагодарить Господа за то, что Он много раз заступался за нас. И когда мы были в материальных затруднениях, и когда были эти семейные переживания, и беременность, и роды, и болезни, и операции, и все что угодно. И Господь заступался, когда на нас кто-то восставал, упрекали, унижали. И это весьма нелегко бывает нести. Но здесь вот в этом тексте мы прочитали, что у Давида было сокровенное желание, чтобы его дом, а это значит его потомки, его дети, внуки, чтобы Господь постоянно за ними надзирал. И Господь это исполнил. И мы знаем, что Господь так надзирал, что из дома Давида Мессия, Спаситель родился. В одной церкви семья бедная жила, очень бедная семья, но весьма богобоязненные. Они так любили Господа и служили Богу, что у них одно только было в сердце. Пусть мы ничего на земле не будем иметь, но нам бы, чтобы исполнить намерение Божие, устроять Его церковь. Когда мама вскармливала детей, то все должны были показать вот так, тихо, тихо, мама кормит ребеночка. В этой семье 10 сыновей и одна или две дочери. Кажется, две. Вот. И когда мама вот так вскармливала детей, и за каждую из них молилась, вскармливая, пела псалмы, вскармливая, читала вслух Слово Божие. И вот эту веру свою она передала этим детям. И этот дом, он был пред лицем Господним. Сегодня из этой семьи семь братьев – это служители церкви. Семь братьев – служители церкви. Друзья, это признак, что этот дом пред лицем Господним, что этот дом благословен. Папа не воспитал их быть бизнесменами, не воспитал их, чтобы они жили только для себя, где-нибудь в Турцию на пляж поехали, или в Италию, там, или еще где-то. Вот. А он воспитал, чтобы они переживали о Доме Божьем, о Его устройстве, и молились об этом. И сегодня эти братья трудятся. Трудятся в разных странах даже. Трудятся и устрояют дело Божие, и успешно. Некоторых из них я лично знаю, и радовался, и благодарил Господа, что эти братья действительно любят Бога и устрояют дело Божие. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь наш будет в наших жилищах ведом, как заступник. Будем знать Его, что Он наш ходатай, Он наш покровитель. Когда у нас какие переживания, Он всегда придет на помощь. Никогда не терять Господа из вида, никогда не опускать руки. Все свои переживания открывать Господу. И мы можем сейчас вот помолиться, когда мы сами здесь собраны, и без детей, и без членов церкви. Мы можем здесь помолиться и нашему заступнику сказать то, что сказал однажды псалмопевец, я возвращусь к этим словам. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Задавали вам такие вопросы, где Бог твой? Мне задавали. Когда в больнице лежал и людям благовествовал месяцами, они говорят, а где Бог твой? Ты служишь Богу, где твой Бог? Они давно сгнили на кладбище, а я живой. По молитвам церкви, по молитвам служителей Божьих, по милости Божьей не исчезли с лица земли и можем возвещать, как благ наш Господь, наш заступник. Поэтому он говорит, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога. И я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Давайте и мы так скажем, что мы будем Его славить. Давайте мы заступнику нашему все скажем, какие есть у нас переживания. Помолимся, а Ему слава. Аминь.